Глава вторая. Уже следующим вечером мы, наконец, были в Равнограде. Как и обещал, дружище. Уильям щедро расплатился с кучером и напутствовал. Скорее всего, на обратном пути на вас набросится разъяренный маг. Не пугайтесь и скажите ему, что мы свалились во враг и погибли. Я уже, честно, устала ужасаться. И, казалось бы, за 4 года дружбы можно было бы и привыкнуть, но к такому не привыкают. От такого бегут, сломя голову, спасаются за морями и горами, и до конца дней своих живут в страхе того, что этот безумец безголовый может снова тебя найти. Тяжелый вздох. Он как-то сам собой с груди вырвался. И, уныло глядя на довольного уезжающего возницу, я просто понять не могла. «Ты совсем псих, да?» Друг невозмутимо пожал плечами, развернул меня за локоть и повел в глубину маленького, но шумного и полного людей города с широкими чистыми улицами, в основном двухэтажными аккуратными домами, светло-зеленых, песочных, бледно-розовых цветов и висящими прямо на зданиях магическими фонарями и всевозможными вывесками. Людей было много. Не людей, тоже до хаоса. Город, собственно, потому и прозвали Равноградом, что располагается он на границе Ирвении, нашего королевства, и ежедневно через него проходили тысячи иноземцев. Высокие длинноволосые эльфы, крепкие суровые гномы, презирающие всех и вся дроу, загадочные дриады, орки и гоблины с врожденной клептоманией и даже гордые драконы иногда появлялись. Так говорят. Сама я, сколько ни всматривалась, ни одного дракона так и не увидела. И вот не знаю, к сожалению или к счастью. «Коромир за нас головой отвечает», — разъяснил Уилл, уверенно втягивая меня в густую шумящую толпу, и громко добавил: «Пусть понервничает». И мы пошли неизвестно куда. Хобби у Уильяма такое. Делать непонятно что, но с очень уверенным видом. Когда он узнает, что мы на самом деле живы, нервничать придется уже нам, здраво рассудила я и просто не сдержалась. Тебя за твои выходки когда-нибудь точно прибьют. Ага, безмятежно согласился боевой маг, не оборачиваясь. Как гадалка и предсказывала. «Предсказатели в королевском дворе сидят», — сокрушенно качала я головой, идя следом за уверенно петляющим среди людей парнем. «А ты связался с какой-то шарлатанкой». «Кстати, о шарлатанках». Уилл тормознул на мгновение, сильнее сжал мою ладонь и направился сквозь движущуюся толпу в неприметную лавку с темно-коричневой дверью, на стекле которой красовалось невзрачное изображение какого-то сверкающего камушка. Весело зазвенел колокольчик над входом, оповещая хозяев о прибытии потенциальных покупателей. Внутри оказалось поразительно просторно. Вдоль стен тянулись заставленные различной бижутерией прилавки, а у дальней стены имелся неприметный темный проход, из которого и выпрыгнула энергичная, бойкая на вид девушка с двумя смоляными косами-змейками. Я же невольно зацепилась за тишину, царящую в лавке. На улице шумно, куча людей, голоса, шаги, цокот лошадей. А здесь тишина. Абсолютная. «Успеха вашему делу, девушка!» Вежливо поздоровался Уилл, проходя внутрь. Остановившись практически у самой двери, я повернула голову и скользнула профессиональным взглядом будущего бытового мага на пол. С теплым удовлетворением обнаружила там алую нить звукоподавляющего заклинания. Правда, совсем бледную, практически истощившуюся. «Чего изволите, путники?» Немного грубо и резко, словно заранее готовясь к возможным неприятностям, вопросила хозяйка лавки. Вместо ответа Уильям несколько удивленно вопросил. «На что вам скалка?» Заинтересованная я повернула голову и поняла, что таки да. В руке девушка уверенно, я бы даже сказала умело, сжимала деревянную скалку. И это было так удивительно. В самом деле, зачем лавочнице скалка? На всякий случай, загадочно протянула она, улыбаясь. Взгляд при этом оставался холодным, настороженным, откровенно недружелюбным. И уж не знаю, зачем Уильяму понадобилось заходить именно в эту лавку с сомнительным ассортиментом. Но я просто не могла не сказать. «Простите, что лезу не в свое дело, но у вас звукоподавляющая нить совсем истончилась. Если ее не обновить, через пару дней она совсем исчезнет». Резко повернув голову в мою сторону, девушка несколько секунд смотрела на меня в искреннем недоумении. Затем же лицо ее осветилось пониманием, и она переспросила. «Заклинание тишины?» Я нахмурилась. Посмотрела на стык пола и стен еще раз внимательнее и убежденно проговорила. «Это не заклинание тишины. Это обычная магическая нить. На какое-то время на и без того тихую лавку опустилась тишина, звенящая такая и откровенно нехорошая. И я поняла, что не ошиблась в своих ощущениях, когда вооруженная скалкой лавочница этой самой скалкой с грохотом ударила о прилавок и в ярости прошипела. «Ах, он стер галум, как колобородный! Окоем! Облуд! Белебиня бессоромная!» Это был шок. У меня и слов таких не знающий, и Уильяма Казерта, который сначала молча слушал, а потом демонстративно скинул с плеч бездонный рюкзак. Это потому, что вещи в него можно складывать бесконечно, а он, как ничего не весил, так и не станет. Достал из него блокнот, перо со стержнем, разместил все это на прилавке и взялся что-то писать. И вот он писал, а гневная лавочница решила пожаловаться мне. «Вчера вечером маг приходил», — начала она вдохновенно. «5 золотых за работу взял, дал гарантию на год». «А договор об оказании услуг вы подписывали?» Деловито, не отрываясь от написания в блокноте, осведомился боевой маг. Брюнетка растерянно взглянула на него, затем печально на меня. Ответ был очевиден, хоть вслух и не прозвучал. 5 золотых. За что? Даже за установку заклинания тишины столько не берут. Тут дел-то на 3 минуты, а сил уйдет. Да маг вообще и не заметит, как они куда-то ушли, потому что там и тратится-то незначительная капля. И вот именно поэтому... А еще потому, что лавочницу жалко очень стало, я и спросила, скидывая свой рюкзак на пол рядом с прилавком. «Можно я посмотрю?» «Ой!» — разом растерялась девушка. если вам не сложно. Уилл молча, но выразительно обернулся, не меняя позы и продолжая локтем на прилавок опираться, и пристально на меня посмотрел. «Ты был прав», — сочла своим долгом сообщить. «Тут правда шарлатанством пахнет». И полезла в один из прилавков в поисках узла, которым маг-обманщик свою звукоподавляющую нить завязал. И вот ползу я себе, ползу, стараясь не думать о том, что пачкаю ученическую мантию, смотрю на эту тусклую сверкающую нить, а сверху раздается. «А будьте так добры повторить, что вы там после облуда сказали!» Вежливо, до крайности вежливо попросил Уилл. Я от удивления чуть носом в пол не уехала, но дальше было еще удивительнее. «Девушка!» — повысив голос, позвала лавочница. «А вашему парню плохими словами ругаться можно?» И я таки споткнулась. Рука просто сама как-то подкосилась. Но у меня тут как раз угол почти был. А потому я на четвереньках вывернула, сильно снизу вверх на удивленную моим поведением девушку посмотрела, с шумом сдула с лица упавшую прядку волос и сказала: «Во-первых, парень не мой». «А во-вторых», — встрял Уилл и уверенно закончил, — «можно». «А у меня тут узла не было, и это удручало до крайности». «Да», — только и сказала я и поползла дальше. Обогнула лавочницу, приблизилась к дверному проему, из которого она вышла, когда мы внутрь попали, хмыкнула безрадостно и даже не стала уточнять, есть ли шум в том, другом помещении. «Потому что точно был, точно знаю». Нить эта несчастная в ту комнату и не заглядывала, да и по краю помещения шла. Дальше я ползла, уже очень возмущенно гадая, будут ли еще неприятные сюрпризы. И вот не поверите, случился. Только я доползла до входной двери, под порогом которой и прятался злосчастный узел, как эта самая дверь взяла и распахнулась, чудом не угодив мне по лбу. «Эй!» — возмутилась я. Не очень праведно, но все же возмутилась. И столь же возмущенно добавила: «Тут вообще-то люди!» Тишина. И это удивило. Где шум города? Где шум толпы? Голоса, шаги, цокот лошадей, лай собак, пение птиц. Где это все? «Шарлатан несчастный!» — пробурчала я. Решительно все так же открытую дверь оползла, нашла таки узел нити, ухватилась за болтающийся кончик и подтянула его на себя. Звуки города оглушили. Неожиданно и громко они обрушились со всех сторон, вынуждая меня сморщиться и тряхнуть головой. Громко, просто очень громко. А где-то сверху, между тем, прозвучало задумчивое: «А мне говорили, что прекрасных видов Равнограде не сыскать. Приятно быть первооткрывателем». О, то незабываемое чувство, когда у тебя от стыда даже уши печет, не говоря уже о лице. Медленно подняв голову, я, дура последняя, увидела перед собой ноги, откровенно странные ноги, бледные, лишенные одежды и даже обуви. А еще я точно видела трещину на правом колене и заросший перелом на голени левой. Но вместо страха я от чего-то испытала недоумение и даже легкую тревогу об этом человеке. а потому задумчиво обронила. «Знаете, я бы посоветовала вам обратиться к лекарю». Откуда-то сверху прозвучало малость удивленное «Хм». А позади меня послышались быстрые шаги и голос Уилла, который за насмешкой не очень ловко прятал тревогу. «Ему уже поздно по лекарям ходить!» Боевой маг наклонился, сжал ладонями мои плечи и настойчиво подтянул вверх. «Почему?» — искренне не поняла я. А взгляд мой поднимался все выше и выше. И вот я с удивлением увидела таз, позвоночник, ребра, череп, из глазниц которого на меня бесстрастно взирало зеленое свечение. Умертвие. Это было так удивительно. В смысле, что я стояла прямо перед умертвием и не испытывала по этому поводу никакого страха. У нас в магической академии имени Генриха Лучезарного некромантов не училась. Я и живых мертвецов никогда в жизни не видела, но предполагала, что в случае встречи меня охватит ужас, и я в панике буду спасаться бегством. А оно вон как. И это удивляло. И, как оказалось, не одну меня. «Надо же! Даже не визжите!» Насмешливый мужской голос прозвучал со стороны скелета, после чего само умертвие шагнуло в лавку, а следом за ним вошел и мужчина. В белой рубашке и простых черных брюках, с сапогами по колено, с чуть растрепанными черными волосами и хитрыми, насмешливо сверкающими глазами цвета свежей зелени. «Могу начать?» — не очень уверенно произнесла я. «Не нужно. Некромант, а это был именно он, только не бледный совсем, а вполне с нормальным цветом кожи, широко улыбнулся. Мои губы невольно дрогнули в ответной улыбке. Очень уж она заразная у мага оказалась. «А позвольте-ка узнать», — весело начал он, не сводя с меня насмешливого взгляда, «чего это вы тут такое интересное делаете?» Я открыла рот, намереваясь ответить, но не успела. «А не позволим», — вежливо, но как-то не очень произнес Уилл, разворачивая меня и подталкивая в сторону. «Нерва, произноси заклинание и пошли отсюда». «А вы ничего купить не хотели?» — опомнилась лавочница. «Хотели». Уилл на мага нехорошо посмотрел, потом бросил взгляд на меня, после чего развернулся к хозяйке лавки, пошел на ходу говоря: «У вас совершенно случайно смертельных артефактов нет?» «Ну, тех, что лет 500 назад Орден Артефакторов Смерти разработал, и которые тут же, буквально на следующий день, во всем мире запрещены были. Там еще все записи вместе с лабораториями сожгли. Орден закрыли, участников объявили вне закона». Хотевшая было извиниться перед некромантом, я подавилась воздухом. Все слова разом позабыла и негодующе на своего друга посмотрела. «Нерва, не отвлекайся». Уильям, что интересно, ко мне спиной стоял и, по идее, видеть меня не мог, но при этом взгляд мой все равно как-то ощутил. «Ну так что? Нет рецептика от бабки-артефакторки?» Лавочница, потрясенная и вопросом, и, кажется, полученной информацией об Ордене Артефакторов Смерти, молча покачала головой, во все глаза глядя на боевого мага. «Жаль», — искренне расстроился он, — «и я поняла, что пора со всем этим заканчивать». «Извините», — все же шепнула некроманту, так у двери со своим умертвием и стоящего, и смотрящего почему-то на меня. Сделав шаг в сторону, мысленно выстроила схему заклинания тишины. И тут же ее скомкала. Насколько я поняла, эффект лавочницы нужен был долгий, если не сказать постоянный. И заклинание, пусть даже и мощное, для этого дела не подходит. Тут лучше полог натянуть. А это и подольше, и немного посложнее будет. Но да ладно. И перед моими глазами появилась иная схема, раза в два больше и раза в два легче. Она объемная, но плетение в ней элементарнейшее, как вязание на спицах. Нужно просто обвязать всю лавку. «Уилл, никаких запрещенных артефактов!» — запретила я перед тем, как замолчать на долгие 20 минут. В этом кропотливом и немного нудном деле отвлекаться было нельзя, иначе бы сначала начинать пришлось. И я ходила вдоль стен обоих имеющихся помещений, повторяя одно и то же движение. Раз 15 прошла, а то и больше. В конце закрепила край, закольцевала энергию и прошептала короткое заклинание, заставляя всю сложную систему работать. И да здравствует тишина! Фух! Выдохнула устало и повела плечами, снимая напряжение, не отпускавшее во время работы. «Закончила?» — тут же поинтересовался Уилл, который, зная о тонкостях работы магов, ни разу не отвлекал и другим не позволял, хотя я точно слышала, как несколько раз звенел колокольчик над входом. «Еще нет». Я прошла к заметно обеспокоенной лавочнице и попросила. «Листа и карандаша не найдется?» Необходимое тут же положили передо мной, после чего, растроганная в... уж не знаю, каких чувствах, но растроганная точно девушка забормотала. «Ой, я не хотела вас так напрягать и отнимать у вас столько времени. Я заплачу, вы только скажите, сколько?» «Это несложно», — оборвала я, старательно листок заполняя. «Тем более...» Уилл со мной встал, что мы с вами уже с оберегами разобрались. «Какими оберегами?» — заинтересовалась я. «Такими, что огонь дракона выдерживают», — важно ответил боевой маг. «В теории...» Мгновенно вставила лавочница. На практике никто не проверял. «Ничего», — ничуть не расстроился мой друг. «Есть у нас один магистр, который с радостью их на себе проверит». «Да, профессор Коромер будет в восторге». «А он о своем участии в эксперименте знать будет?» Лавочница поразительно сообразительной оказалась. Загадочное молчание было ей ответом. Дописав последнее слово, я подняла голову, на друга посмотрела и узрела на его довольной морде пакостливую ухмылку. Кто-нибудь удивился? Я вот совсем нет. Вот, вместо этого девушке листок протянула инструкция. Формулы для активации и деактивации полога. «Ух!» — только и выдохнула она, не смело бумагу из моих рук принимая. «Всегда пожалуйста!» — верно расценив ее реакцию за благодарность, пожелал напоследок Уилл и выволок меня из лавки. «А на улице нас ждало умертвие!» В костистых руках живой мертвец держал букет из белых хризантем и сложенное два раза письмо. А стоило нам выйти из лавки, как все это было протянуто мне с коротких, хриплых Взяла. Деваться особо некуда было. И, прижимая к себе ароматно пахнущий букет и послание, я с немалым удивлением проследила за тем, как скелет разворачивается и бредет прочь. Плотная толпа, что интересно, перед ним сама расступалась. Правда, молча. Многие даже внимания на зомби не обращали. Что говорило об одном. Гуляющим по улицам города мертвецам жители Равнограда привычные. Когда умертвие затерялось среди живых тел, я, находясь в странном легком оцепенении, передала букет белоснежных цветов недовольно кривящемуся Уильяму и развернула письмо. На абсолютно черной бумаге крупными белыми буквами было выведено: «Искренне жаль, что не смог дождаться, когда вы освободитесь. Дела. Надеюсь на еще одну встречу. Рассветный парк. 20:00 вечера. Адриан». Именно в этот момент прозвучал далекий звон. Часы на городской площади ударили ровно 6 раз, оповещая меня о том, что до назначенной встречи осталось всего 2 часа. Но... Я хмыкнула. Не сдержавшись, покрутила письмо в поисках еще каких-либо слов, ничего не нашла и пробормотала: «Простите, Адриан, но нашей встречи не случится». И Уильям не выдержал. «Ты глянь!» И он сам глянул в сторону, куда умертвие ушло. «Ну и наглость! Ты только посмотри!» «Где?» На губах сама по себе расцвела улыбка, которую я при всем желании не могла прогнать. Говоря откровенно, и желания такого не было. А вот цветы следовало бы вернуть, как отказ от столь явного знака внимания, но для этого придется идти навстречу, а мое появление будет означать, что его предложение я все же приняла. Ну и если совсем уж честно, букет мне понравился. А цветы мне дарят не каждый день, чтобы я могла так спокойно, не дрогнувшей рукой, возвращать их отправителям. Так что я смолодушничала, но решила, что побеспокоюсь об этом когда-нибудь в другой раз. Шагнув к Уильяму, под его выразительный взгляд, молча забрала цветы, невозмутимо прижала к груди и спокойно вопросила: «Ну, куда идем? Нам тут жить месяц, надо где-то остановиться. В жизни не поверю, что Казерта 20 минут провел с горожанкой и не узнал, куда нам лучше всего податься». «А чего это ты сверкаешь, как новенькая монета?» С подозрением вопросил он, с прищуром меня оглядывая. Но все же пошел вдоль по улице, продолжая при этом на меня смотреть нехорошо сверкающими голубыми глазками. «Тебе кажется», — ответила беззаботно. «Ну-ну», — не поверил мне друг, и дальше пошел уже нормально. Мы миновали 3 улицы, прошли через городскую площадь с большим зданием мэрии с башней и часами на ней, свернули на еще одну улицу и шли, шли, шли, пока не увидели фигуру знакомого некроманта. Честное слово, я не поверила собственным глазам. Потом не поверила в такое совпадение. Но совершенно точно, дальше по улице рядом с черной каретой стоял мужчина, цветы от которого я по-прежнему прижимала к груди и послание от которого покоилось в моей руке. «Он нам теперь на каждом шагу попадаться будет», — скривился Уильям, который некроманта тоже заметил и пошел куда медленнее, задумчиво глядя на него сквозь толпу. «Да ладно тебе!» Мне почему-то смешно и забавно было. Хорошо, что мы его встретили. Нужно вернуть цветы. Последнее, к несчастью, прозвучало с тяжелым вздохом, который я просто не смогла сдержать и который, конечно же, услышал мой друг. Боевой маг повернул голову и как-то очень странно на меня посмотрел, словно у меня обнаружилась неизлечимая смертельная болезнь. И это были наши последние дни, которые мы могли провести вместе. «Ладно», — сдался он в итоге, — «пойдем вернем». И сделать этого нам было не суждено. Рядом с некромантом вдруг появилась девушка. Высокая, грациозная, с убранными наверх сложные завитки темно-каштановыми волосами и в явно дорогом платье по столичной моде, из красной ткани, с рукавами-фонариками, массивной брошью на груди, веером и украшенной цветами шляпкой в тон к платью. И вот эта девушка, приблизившись к Адриану вплотную, вытянула шею и оставила поцелуй на щеке того, кто прикрыл глаза. Видимо, от удовольствия улыбнулся и подал даме руку, помогая забраться в карету, в которую после прыгнул и он сам. Грустно, но больше противно было осознавать только что произошедшее. И на цветы я посмотрела уже без улыбки, а с плохо скрываемой неприязнью и разочарованием. Да, пожалуй, разочарование во мне было больше всего. Нерв. Как-то неожиданно растерянно позвал Уилл, не отвешивая типичных для него шуток и колкостей. «Ты как?» «Я?» На друга снизу вверх посмотрела и улыбнулась. «Прекрасно. Знаешь, хорошо, что мы увидели это сейчас». Я наклонила голову в сторону, куда карета уехала. «Да», — протянул мой друг, в ту же сторону глядя. «Обезопасили тебя как минимум от одного разочарования». «Да». «Дай я себе надежду потом опускаться с небес на землю, было бы куда больнее. А так меня эта ситуация даже почти не задела». «Ну, идем?» Легонько толкнула я друга плечом. И мы пошли.